«Это вызовет скандал», — сказал Кольман, подкрепив слова гневным жестом. «Полицию не следует вызывать до тех пор, пока мы своими силами не сделаем всего возможного. Может быть, он вернулся к себе домой?» У Джимми тоже уже мелькала эта мысль, но запрос, сделанный по телефону, не дал положительных результатов. Джимми проводил Джоанну домой. Исчезнувший не возвращался, и никто ничего не знал о нем. «Бедная Дора», — прошептала девушка со слезами на глазах, — «это ужасно. Джимми, может быть, он внезапно сошел с ума?» Джимми покачал головой. «Вы думаете, он в опасности?» «Не знаю. Все это так необъяснимо», — сказал Джимми. «Кипи никогда не убивает. По крайней мере, до сих пор не убивал. А Рекс не из тех, которых можно довести до самоубийств. В его прошлом нет ничего, что могло бы...» — спросила она с тревогой. «Ничего», — твердо сказал Джимми. «Я знаю все мельчайшие подробности его жизни. Между нами не было секретов. Единственное, чего я не знал, это куда он хотел совершить свое свадебное путешествие». Джимми тотчас же пожалел о вырвавшейся неуместной шутке, когда взглянул на лицо Джоанны. Он распрощался с ней, а через несколько часов снова вернулся. «Ничего нового?» — с тревогой спросила она. «Нет. Я хотел бы поговорить с его слугой. Я подумал, что, может быть, он сможет дать нам какие-нибудь указания. Возможно, Рекс сказал ему что-то». Она кивнула. «Да-да, я пошлю за ним, Джимми. Я так несчастна. Я думаю, с Рексом случилось что-то серьезное». «Напротив», — попробовал он утешить девушку, но ему не удалось обмануть ее. «Как зовут его слугу?» «Вильям Уэллс», — ответила Джоанна. «Это пожилой человек, он много лет у Рекса и очень предан ему». Слуга, которого она послала за Вильямом, вернулся и доложил, что Уэллс ушел. «Ушел?» — переспросила она. «Да, он пошел за газетой», — ответил слуга. «Но он не возвращался». «А когда он ушел?» «Рано утром, около 10», — был ответ. Глава 6. Джимми прождал целый час, но Уэллс не возвращался. Все его вещи остались в его комнате. На столе лежало неоконченное письмо к брату, находящемуся в Канаде. Очевидно, у Уэллса не было намерения скрыться. В тот же вечер Сеппинг разослал по всем газетам объявление с точным описанием примет обоих пропавших. Все отделения полиции в провинции получили инструкции. Входы и выходы всех станций и вокзалов были под строгим надзором. Но все было безрезультатно и вызвало лишь массу толков. Поздно вечером Джимми встретил Дикера в Скотланд-Ярде. Дикер считал, что вся эта история очень серьезна. «Они на этот раз применили другие средства. Не шантаж», — сказал он. «Вы во сколько оцениваете состояние Уолтона?» «Он имеет почти 1 000 000 фунтов». Билл Дикер кивнул. «Они не убьют его, я в этом уверен. Они будут держать его заложником и потребуют за его освобождение сказочную сумму. Я думаю, что нам придется столкнуться с одной из худших шаек на свете», — проговорил он задумчиво. «Она организована давно, и запомните мои слова, Джимми, имеет массу отделений со строгой системой, исключающей ошибки. Мы ловим преступников, потому что средние руки преступления являются лишь экспериментом. Если же эксперимент удается, то через 2-3 года уже трудно поймать этого преступника, потому что он совершенствуется и избегает сделанных раз ошибок. У него уже есть свои постоянные адреса и масса побочных отделений. Конечно, я говорю это теоретически. И он выработал систему, как избегать когтей правосудия. Это важнее всего».